Глава 5. Они лежали у его ног, человек 10, в холодном бульоне на дне плота, зажатые между водяными горами под ними и проливным дождем вверху. Их руки судорожно цеплялись за веревку, натянутую вдоль борта оранжевого плота. Сэм Чанг, поневоле ставший капитаном этого утлого суденышка, оглядел своих пассажиров. Два семейства, его собственная и семья Ву, жались вокруг него на корме. Спереди был доктор Джон Сун и молодая пара, первой выбравшаяся из трюма. Чанг знал их только по именам – Джао Хуа и его жена Роза. Перехлестнувшая через плот волна облила с ног до головы и без того промокших насквозь несчастных эмигрантов. Мэй-Мэй, жена Чанга, стащила с себя свитер и завернула в него крохотную девочку, дочь женщины со шрамами. С щемящим сердцем Чанг вспомнил, что малышку зовут По-И, что означает «драгоценный ребенок». Всю дорогу иммигранты считали ее своим талисманом, который должен был принести им удачу. «Поворачивай!» – крикнул Ву. «Поворачивай к берегу! Мы должны искать остальных! Он в нас стреляет!» Чанг посмотрел на бушующее море, но призрака нигде не было видно. «Сейчас повернем! Но сначала надо спасти всех, кого можно! Ищите!» Поднявшись на четвереньки, 17-летний Уильям прищурился, всматриваясь в дождь. Старшая дочь Ву последовала его примеру. Ву что-то крикнул, но он стоял отвернувшись, и Чанг не смог разобрать ни слова. Обмотав конец вокруг руки, он вжался ногами в деревянные упоры, стараясь сохранить равновесие, и повел плот вокруг дракона, держась в 20 метрах от тонущего корабля. Корабль быстро погружался под воду. Время от времени над ним высоко взлетали столбы пены. Это воздух вырывался из трюма через трещину в борту или люк. Дракон стонал, то громче, то тише, словно умирающее животное. «Там!» – вдруг крикнул Уильям. «Кажется, я кого-то видел!» «Нет!» – остановил его Ву Цзэн. «Нам нужно поворачивать к берегу! Чего ты ждешь?» Уильям показал на волны. «Да, отец, там кто-то есть!» Чанг с трудом различил метрах в 10 темное пятно, рядом с которым было другое, белое и маленькое. Возможно, голова и рука. «Бросьте их!» – не унимался Ву. «Призрак нас заметит! Он нас убьет!» Не обращая на него внимания, Чанг подвел плот к пятнам, действительно оказавшимся человеком. Бледный и задыхающийся, он неистово барахтался с застывшим на лице выражением бесконечного ужаса. Чанг вспомнил, что его зовут Сонни Ли. В то время как большинство эмигрантов коротали время в пути, в беседах или читая друг другу книги, несколько человек, отправившихся без семей, держались обособленно. Ли относился к их числу. В этом человеке было что-то зловещее. Почти всю дорогу он сидел в углу в полном одиночестве, изредка бросая угрюмые взгляды на резвящихся рядом детей, и время от времени выбирался украдкой на палубу, что было строжайше запрещено призраком. В те же редкие моменты, когда Ли начинал говорить, он задавал слишком много вопросов о том, где собираются обосноваться в Нью-Йорке иммигранты и чем они предполагают зарабатывать на жизнь. Но люди умные предпочитали не распространяться на эти темы. И все же Ли был человеческим существом, попавшим в беду, и Чанг не мог не попытаться его спасти. Тонущего поглотила волна. «Брось его!» – недовольно прошептал Ву. «Ему уже не помочь!» С соседней части плота донесся голос Розы, молодой женщины. «Пожалуйста, плывите к берегу!» Чанг направил плот на надвигающуюся волну, чтобы их не перевернуло. Когда волна прошла, Чанг увидел метрах в 50 поднимающееся и опускающееся оранжевое пятно. Это был плот призрака. Змеиная голова направлялся к ним. Между двумя плотами вздыбилась высокая волна, и на мгновение преследователь и его жертвы потеряли друг друга из виду. Дав полный газ, Чанг направил плот к тонущему. «Всем лечь на дно!» Поравнявшись с Ли, он резко дал задний ход и, перевесившись через толстый резиновый борт, схватил эмигранта за плечо и вытащил его на плот. Упав на дно, Ли закашлял, отхаркивая воду. Еще один выстрел. Пуля просвистела слишком близко. И Чанг, прибавив газу, повел плот за дракон, снова прячась за тонущий корабль. Внимание змеиной головы на время оказалось приковано к другим людям, плавающим в воде, двум морякам, барахтающимся в оранжевых спасательных жилетах, метрах в 20-30 от него. Призрак на полной скорости устремился к ним. Поняв, что он собирается их убить, Моряки отчаянно замахали руками, призывая Чанга, и попытались уплыть от приближающегося плота. Чанг оценил расстояние до тонущих, прикидывая, успеет ли он подойти к ним до того, как призрак приблизится на расстояние выстрела. Туман, дождь и в первую очередь сильное волнение не дадут убийце стрелять прицельно. Да, наверное, успеет. Чанг собирался прибавить газу. Вдруг у него над духом прозвучал голос. «Нет, пора уходить!» Это сказал его отец, Джан Зи Ци. Приподнявшись на колени, старик нагнулся к своему сыну. «Спаси свою семью!» Чанг кивнул. «Хорошо, баба», — сказал он, назвав отца ласковым китайским обращением. Повернув плот к берегу, Чанг выкрутил газ на полную. Через минуту послышался треск одного выстрела, затем другого. Змеиная голова расправился с двумя членами экипажа дракона. При этих звуках душа Чанга вскричала от отчаяния. «Простите меня!» – мысленно обратился он к морякам. «Простите меня!» Обернувшись, Чанг увидел в тумане оранжевый силуэт. Плот призрака догонял их. Бывший профессор ощутил всем своим естеством леденящий холод страха. Диссидент, выступавший против коммунистического режима, Чанг привык к страху. Но в Китайской Народной Республике страх был надоедливым беспокойством, к которому со временем привыкаешь. Ничего похожего на то, что Чанг испытывал сейчас. Безотчетный ужас при виде безумного убийцы, охотящегося за его родными и друзьями. «Всем на дно! Всем лежать на дне!» Его внимание было сосредоточено на том, чтобы держать курс прямо на берег и развивать предельную скорость. Еще один выстрел. Пуля шлепнулась в воду недалеко от плота. Если призрак попадет в резиновый корпус, все утонут за считанные минуты. Воздух наполнился оглушительным жутким стоном. Дракон Фуцзяо полностью лег на борт и скрылся под водой. Высокая волна, поднятая утонувшим кораблем, быстро побежала в стороны, словно ударная волна при взрыве бомбы. Плот иммигрантов был слишком далеко, чтобы эта волна оказала на него заметное действие. Но плот призрака находился к судну гораздо ближе. Оглянувшись, змеиная голова увидел настигающий его вал. Он попытался уйти в сторону, но через мгновение его плот скрылся из виду. Сэм Чанг, профессор, художник, политический диссидент, как это распространено среди жителей Китая, верил в судьбу и предзнаменование в гораздо большей степени, чем западный интеллектуал. На мгновение ему показалось, что Гуань Инь, богиня милосердия, встала на сторону несчастных эмигрантов и обрела призрака на смерть в морской пучине. Но уже через секунду Джон Сун, смотревший назад, крикнул: «Он там! Он приближается! Призрак догоняет нас!» «Увы, сегодня у Гуань-инь другие дела», – с горечью подумал Сэм Чанг. «Если нам и суждено спастись, этим мы будем обязаны только самим себе». Он направил плот по кратчайшей прямой к берегу и дал полный газ, оставив позади плавающие в воде трупы и выброшенный с корабля мусор. Плавучий надгробный камень, обозначавший могилы капитана Сена, его моряков и многих других, с кем Чанг успел сдружиться за последние недели. «Он взорвал корабль», – прошептал Лон Селита. «О, Господи!» Телефонная трубка выпала у него из рук. «Что?» – переспросил потрясенный Гаррет Пибоди, стаскивая свои неуклюжие очки. «Он потопил корабль?» – детектив мрачно кивнул. «О боже, нет!» – пробормотал Дилрей. Голова Линкольна Райма, одна из немногих частей тела, сохранившая подвижность, повернулась к грузному полицейскому. Потрясенный услышанным известием, криминалист почувствовал, как по всему его телу разлилась горячая волна. Разумеется, это было лишь обманчивое ощущение. Дилрей прекратил расхаживать по комнате. Пибоди и Коу переглянулись. Уставившись в желтый паркет, Селита дослушал то, что ему говорили по телефону, затем поднял взгляд. «Господи Иисусе, Линк, корабль утонул! Вместе со всеми, кто был на борту!» «О нет, только не это!» «Береговая охрана не может сказать, что именно произошло, но акустики засекли подводный взрыв. А через 10 минут дракон исчез с экранов радаров». «Жертвы есть?» «Никто не знает. Быстроходное судно находилось от корабля в нескольких милях, и сейчас ребята понятия не имеют, куда направляться. Дракон не включил сигнал бедствия, который передавал бы точные координаты». Райм уставился на карту Лонг-Айленда. Восточная оконечность острова расщеплялась, подобно рыбьему хвосту. Взгляд криминалиста остановился на красном значке, отмечавшем приблизительное местонахождение дракона. «Как далеко он был от берега?» «Приблизительно в миле». Живой ум Райма перебрал полдесятка возможных сценариев того, что произойдет, когда береговая охрана остановит дракона Фуцзяо, как оптимистических, так и приводящих к гибели людей. Задержание преступника – это компромисс. Можно минимизировать риск, но полностью исключить его нельзя. Но утопить всех, находившихся на борту корабля, ни в чем не повинных людей, маленьких детей. Нет, такое даже не приходило Райму в голову. Господи! Он лежал на своей кровати стоимостью $3000, сделанной по последнему слову техники, и слушал обсуждение проблемы установления местонахождения призрака, словно это была увлекательная логическая игра на званом вечере. А затем пришел к своим заключениям и с легкостью предложил решение. И успокоился на этом, не попытавшись подумать на шаг вперед, не предположив, что над эмигрантами может нависнуть смертельная опасность. «Нелегалов зовут исчезнувшими. Если они попытаются обмануть змеиную голову, их убивают. Если жалуются, их убивают. Они просто исчезают бесследно». Линкольн Райм испытывал яростное недовольство собой. Ему было известно, какой опасный человек-призрак. Он должен был предугадать такой страшный поворот событий. Закрыв на мгновение глаза, Райм попытался избавиться от тяжелого груза, легшего ему на душу. «Забудь о мертвых», – частенько говорил он себе, и криминалистам-экспертам, работавшим вместе с ним. И вот сейчас Райм беззвучно повторил это приказание. Но он не мог забыть этих людей, этих несчастных эмигрантов. Затопление дракона выходило за рамки обычного преступления. Эти погибшие были не трупами на месте преступления, на чьи остекленевшие глаза и жуткие оскалы криминалист учится не обращать внимания, чтобы иметь возможность делать свое дело. Сейчас, как считал Райм, из-за него погибли целые семьи. Райм думал, что после того, как корабль будет перехвачен и обыскан, а призрак арестован, его участие в деле закончится, и можно будет вернуться к подготовке к операции. Но сейчас он понял, что не может бросать расследование. Инстинкт охотника обязывал Райма найти этого человека и передать его в руки правосудия. У Дилрея зазвонил сотовый телефон. После короткого разговора агент ФБР отключил аппарат, ткнув в него длинным пальцем. «Так, расклад следующий. Береговая охрана считает, что пара спасательных плотов с подвесными моторами направляется к берегу. Скорее всего, куда-то сюда». Подойдя к карте, он показал место. «В район Истона, маленького города на дороге к Пойнт-Ориенту. Вертолет не может подняться в воздух из-за шторма, но ребята прочешут местность катастрофы на катерах, ища тех, кто мог спастись. А мы перебросим своих людей из Порт-Джефферсона в тот район, куда направляются плоты». Пригладив свои рыжие волосы, чуть более темные, чем у Сакс, Алан Коул сказал, обращаясь к Пибоди: «Я хочу быть с вами». «Решение здесь принимаю не я», – подчеркнуто громко ответил чиновник Син. Неприкрытое напоминание о том, что руководство операции осуществляли ФБР и, в частности, Дилрей – одна из многих колкостей, которыми сотрудники конкурирующих ведомств обменялись за последние дни. «Фрэнк, ты как на это смотришь?» – спросил Коул. «Нет», – отрезал агент ФБР, чьи мысли были заняты другим. «Но я…» – Дилрей выразительно покачал головой. «Коул, тебе нечего там делать. Если призрака схватят за шкирку, ты сможешь беспрепятственно допросить его в тюрьме, вытянуть из него все, что он знает. Но сейчас предстоит операция по задержанию, а это не твоя работа». Молодой сотрудник СИН предоставлял ценную информацию о призраке, но Райму было нелегко с ним работать. Коу до сих пор злился на то, что ему не разрешили быть на борту судна береговой охраны, пошедшего на перехват дракона. Еще одно сражение, которое пришлось вести Дилрею. «Чушь собачья!» – недовольно бросил Коу, плюхаясь в кресло. Не отвечая, Дилрей понюхал незажженную сигарету, засунул ее назад за ухо и снова схватил телефон. Он говорил долго. Наконец повернулся к остальным. «Мы пытаемся поставить пикеты на местных дорогах, проходящих в том районе, на шоссе номер 25, 48 и 84. Но теперь час пик, и ни у кого не хватит духа перекрыть движение по магистрали Лонг-Айленд и автостраде Санрайз». «Можно предупредить кассиров, берущих плату за проезд через мосты и туннели», — предложил Селита. Дилрей пожал плечами. «Конечно, это лучше, чем ничего, но этого недостаточно. Проклятие, в Чайна-тауне этот тип будет чувствовать себя, как рыба в воде. Если он туда доберется, найти его будет чертовски нелегко. Если есть хоть какая-то возможность, его надо обязательно взять на побережье». «А через какое время, — вмешался Райм, — плоты должны подойти к берегу?» «По оценкам береговой охраны, минут через 20-25, а нашим ребятам ехать до Истона 50 миль». «Неужели нет никакого способа доставить хоть кого-нибудь на место чуть пораньше?» Райм спорил сам с собой лишь мгновение. Он повернулся к микрофону, установленному сбоку его кресла. «Командный режим, телефон». В 1969 году честь быть задающей темп машинных гонок «Индианаполис 500» выпала кабриолету «Камаро Суперспорт» компании General Motors. Для такого случая компания выбрала самый мощный автомобиль своей серии, оснащенный 8-цилиндровым двигателем с турбонаддувом объемом 396 кубических дюймов и мощностью 375 лошадиных сил. А если немного повозиться с машиной, например, снять глушитель, убрать антикоррозийную защиту, амортизационные штанги и чуть подправить шатуны и головку цилиндров, можно довести мощность до 450 лошадиных сил. И получится идеальный автомобиль для гонок за лидером. Но смертельно опасная штучка, если нестись на скорости 130 миль в час под проливным дождем. Стиснув обтянутое кожей рулевое колесо, не обращая внимания на боль в терзаемых артритом пальцах, Амелия Сакс вела машину на восток по магистрали Лонг-Айленд. Синяя мигалка стояла на приборной панели. Присоска плохо держится на складывающейся крыше кабриолетов. Машина опасно лавировала в плотном потоке транспорта. Как решили они с Раймом, криминалист позвонил ей 5 минут назад и приказал нестись, сломя голову в Истон. Сакс предстояло стать половиной авангарда, который, если повезет, прибудет на побережье одновременно с призраком и спасшимися иммигрантами. Второй половиной этого составленного на скорую руку авангарда был молодой боец отряда особого назначения полиции Нью-Йорка, сидевший рядом. В задачи этого отряда входили борьба с террористами и освобождение заложников. И Сакс, точнее, это Райм, решил, что ей не помешает огневое прикрытие в виде лежавшего сейчас на коленях молодого полицейского пистолета-пулемета «Хеклер и Кох» МП-5. Теперь уже несколько миль отделяли авангард и основные силы, автобус с бойцами особого назначения, передвижную криминалистическую лабораторию, кареты скорой помощи, полдюжины патрульных машин полиции округа Суффолк и машины агентов СИН и ФБР, медленно плетущиеся сквозь ураган. «Так», — пробормотал боец отряда особого назначения. «Вот, хорошо». Это было ответом на занос по залитой дождем дороге. Сакс спокойно выровняла машину, вспоминая, что она сняла металлический лист на заднем сиденье, заменила тяжелый стальной бензобак пластмассовой емкостью и избавилась от запаски и инструмента. «Камаро» стал на 500 футов легче по сравнению с тем, каким он был в начале 70-х, когда его покупал отец Сакс. «Но вот сейчас дополнительный балласт пришелся бы очень кстати», – подумала молодая женщина, вписываясь в очередной крутой вираж. «Хорошо. Все очень хорошо», – пробормотал ее пассажир, судя по всему, чувствовавший себя более уютно под огнем вооруженного автоматической винтовкой маньяка, чем на широком асфальте магистрали Лонг-Айленд. Зазвонил сотовый телефон. Сакс раскрыла аппарат. «Послушайте, мисс», – заметил молодой полицейский, – «а разве нельзя установить переговорное устройство, чтобы не хватать телефон руками?» «И это», – сказал человек, вырядившийся словно робокоп. Рассмеявшись, Сакс вставила в ухо наушник и взяла руль обеими руками. «Как успехи, Сакс?» – спросил Райм. «Делаю, что могу, но через несколько миль мы свернем с магистрали. Возможно, мне придется притормаживать на светофорах». «Возможно?» – растерянно переспросил полицейский. «Райм, есть спасшиеся», – сказала Сакс, не обращая внимания на пассажира. «Пока никаких новых данных. Береговая охрана лишь подтвердила информацию о двух плотах. Похоже, большая часть людей осталась на корабле». «Узнаю этот тон, Райм», – сказала молодая женщина. «Успокойся, ты ни в чем не виноват». «Ценю твою заботу, Сакс. Но сейчас речь идет не об этом. Лучше скажи, ты ведешь машину осторожно? Разумеется, ответила Сакс, спокойно входя в вираж. Машину занесло на 40 градусов, но сердце молодой женщины не пропустило ни единого удара. Камаро выровнялся, словно закрепленный растяжками, и понесся дальше по автостраде. Стрелка спидометра приблизилась к цифре 140. Полицейский из отряда особого назначения зажмурился. «Сакс, тебе предстоит иметь дело с серьезным противником. Держи оружие под рукой». «Оно у меня всегда под рукой». «Еще один небольшой занос». «Поступило сообщение с судна береговой охраны. Сакс, заканчиваю разговор». Райм помолчал. «Ищи улики, но будь осторожна». Сакс рассмеялась. «Надо будет украсить этой фразой куртки бригады экспертов-криминалистов». Связь окончилась. С автострады Сакс свернула на шоссе местного значения. До Истона, где подойдут к берегу плоты, 25 миль. Молодой женщине никогда не доводилось бывать в этих местах. Она прожила всю жизнь в большом городе и понятия не имела, какой здесь рельеф. Песчаный берег? Острые скалы, по которым им придется карабкаться? В последнее время артрит донимал ее особенно сильно, а промозглая сырость удвоила боль и страдания. И еще ее беспокоил другой вопрос. Если призрак успеет добраться до берега раньше нее, много ли там мест, где он сможет спрятаться, чтобы невидимым вести огонь? Сакс взглянула на спидометр. Сбавить скорость? Но протектор на шинах прекрасно держит асфальт, а влага у нее на ладонях – это лишь следствие дождя, под которое она попала еще в порт Джефферсоне. Сакс вдавила педаль в пол. Плот разрезал волны, приближаясь к берегу, и скалы виднелись все более отчетливо и выглядели более острыми. Сэм Чанг прищурился, всматриваясь сквозь дождь и брызги. Кое-где впереди были полоски грязного песка и гальки, но в основном берег перед ним представлял собой нависающие черные скалы. «Он по-прежнему сзади и догоняет нас!» – крикнул Ву. Оглянувшись, Чанг разглядел крошечное оранжевое пятно – плот призрака. Он направлялся прямо на них, однако двигался медленнее и постепенно отставал. Призрак вредил сам себе. Он держал курс прямо на берег и боролся с волнами, замедлявшими его продвижение. Но Чанг, верный учению даосизма, управлял своим судном иначе. Он искал естественные потоки воды, не борясь с ними, а обходя гребни волн по зигзагообразной траектории, используя попутное движение волн к берегу. Расстояние между плотом со спасшимися эмигрантами и плотом Змеиной Головы увеличивалось. Чанг прикинул, что до того момента, когда призрак достигнет берега, у беглецов будет время отыскать ожидающие их грузовики, которые отвезут их в Чайна-таун. Водителям незачем знать о затоплении дракона, но Чанг расскажет им о погоне, организованной береговой охраной, и прикажет немедленно трогаться в путь. Если же водители будут настаивать на том, чтобы ждать дальше, Чанг, Ву и остальные отнимут у них грузовики силой. Бывший профессор вгляделся в прибрежную полосу и то, что было дальше. За узким песчаным пляжем темнели деревья. Дождь и туман затрудняли обзор, но Чанг различил что-то похожее на дорогу. И какие-то огни неподалеку. Целое скопление огоньков. Похоже, небольшая деревушка. Вытерев с глаз обжигающую морскую воду, Чанг обвел взглядом тех, кто находился на плоту. Люди лежали на дне, молча уставившись на берег и море впереди, бурлящие стремительными водоворотами и течениями, на приближающиеся скалы, острые, как ножи, и темные, словно покрытые запекшейся кровью. И вдруг прямо впереди, под тонким слоем воды, показалась каменистая отмель. Плот развернуло боком к волнам, перехлестывающим через невысокие борта. Утлая суденышка едва не перевернулась. Чанг попытался направить плот в проход среди отмели, но тот внезапно заглох мотор. Схватив шнур, Чанг дернул изо всех сил. Мотор почихал и снова затих. Чанг попробовал завести его еще раз 10, но все безрезультатно. Мотор перестал даже чихать. Старший сын Чанга, пробравшись на нос, постучал по бензобаку. «Пусто!» Переполненный отчаянием, обессиленный страхом за судьбу своих родных, Чанг оглядел собравшихся на плоту. В сгустившемся тумане людей стало видно совсем плохо, но призрак вообще исчез. Далеко ли он? Плот поднялся на высокий гребень волны и рухнул в водяную пропасть. «Всем лечь на дно!» – крикнул Чанг. «Лежите и не вставайте!» Сам он опустился на колени в темную воду, плещущуюся на дне плота, и, схватив весло, попытался использовать его в качестве руля. Но волны и течения были слишком сильны, а плот чересчур тяжел. Вода словно кулаком ударила в весло, выбив его из рук Чанга, и тот отлетел назад. Взглянув в ту сторону, куда направлялся плот, он увидел впереди, всего в нескольких метрах, цепочку скал. Вода подхватила надувное судно, словно щепку, и понесла его вперед. Плот со всей силы налетел носом на скалы. Резиновый корпус лопнул и с громким свистом начал выпускать воздух. Сонни Ли, Джона Суна и молодую пару, находившуюся в передней части плота, сбросило в бурлящий поток воды за скалами и унесло вперед. Два семейства, Ву и Джанов, были в задней части плота, сохранившей воздух. Им удалось удержаться за борта. Плот снова бросило на скалы. Жена Ву больно ударилась о зазубренный каменный край. Ее едва не смыло за борт, и громко крича, женщина с окровавленным плечом повалилась на дно плота. К счастью, больше от этого удара никто не пострадал. Наконец плот перебросило через скалы и понесло к берегу. Порванный корпус быстро терял воздух. Чанг услышал вдалеке призывы о помощи. Это кричал один из тех четверых, кого смыло с плота во время первого удара о скалы. Но Чанг не смог определить, откуда доносился этот крик. Полузатонувший плот перевалился через еще одну гряду скал, на этот раз уже в метрах в 15 от земли. Теперь его подхватил прибой, увлекая к берегу, засыпанному крупной галькой. Ву Цзэн и его старшая дочь попытались удержать над водой раненую мать, потерявшую сознание. Разбитое скалы плечо женщины сильно кровоточило. Малышка По И, которую держала на руках Мэй Мэй, перестала плакать и апатично смотрела по сторонам. Вдруг подвесной мотор плота зацепился за скалу метрах в 8-9 от берега. Здесь уже было не глубоко, но волны с силой обрушивались на тонущее судно. «К берегу!» – крикнул Чанг, отплевывая воду. «Быстро!» Казалось, плыть пришлось бесконечно долго. Даже Чанг, самый сильный из всех, начал задыхаться. Наконец он ощутил под ногами камни, скользкие от водорослей, и, шатаясь, вышел из воды. Один раз он упал, поскользнувшись, но быстро поднявшись, помог выбраться из моря своему отцу. Измученные люди добрели до небольшого навеса, открытого со всех сторон, ржавая крыша которого кое-как защищала от хлещущего дождя. Спасенные упали на черный песок, отплевываясь, плача, задыхаясь, молясь. Сэм Чанг с трудом поднялся на ноги. Он всмотрелся в море, но не увидел ни плота призрака, ни тех, кого смыло за борт. Затем бывший профессор упал на колени и уронил голову на песок. Их друзья и спутники погибли. Сами они ранены, нечеловечески устали. За ними гонится убийца. И все же они живы и добрались до суши. Сэм Чанг со своей семьей наконец завершил долгое путешествие, во время которого им пришлось объехать половину земного шара, и прибыл на свою новую родину – в Америку, в прекрасную страну.